опозданием уже будем начинать служение. Сегодня тема у нас «Что я хочу от Господа?» И такой серьезный вопрос. Вопрос молодежи. Более постарших этот вопрос так сильно не интересует. Хочу иметь благословенный брак. Или если Бог не усматривает безбрачие на то, чтобы благословенно было от Господа. Может быть, кто-то это вслух не выражает такую нужду. Возможно, потому что недооценивает, что это только можно от Господа получить благословение. Самим добиться это невозможно. На эту тему будет размышление и проповеди. У кого будет участие по этой теме? Возможно, какие свидетельства, мысли, переживания. Можно будет поучаствовать. А сейчас мы попросим благословения. Помолимся перед началом. Господь наш, мы Тебя благодарим сердечно, что Ты нас создал, и мы дети Твои, и мы полностью зависимы от Тебя. Мы Тебя благодарим, что этот серьезный, важный вопрос, который интересует всех молодых людей, он освящен на страницах Библии, Священного Писания, и мы имеем в свете Твоем водительство и руководство, так, чтобы не ошибиться, но чтобы получить полное благословение от Тебя. Господь, благослови это служение, благослови сердца наши, благослови братьев, сестер, кто будет участвовать и в пении, и в стихотворении, и в проповеди. Господь, даруй благодать каждому сердцу. Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.